Глава 27. Саид. На работу я вышел только к обеду следующего дня. Это было настолько восхитительно, что оторваться от Милены оказалось поистине сложным. Она оказалась идеальна во всем. Моя фарфоровая статуэтка. Моя прекрасная, неотразимая, просто идеальная женщина. Изумительным в ней было все. Стоны, изгибы и даже маты в момент нашего соединения. Все же, как ни старайся, первый секс всегда остается первым. Но я сумел быстро реабилитироваться и доставить ей удовольствие. Единственное, что, кажется, допустил пару осечек в плане контрацепции. Со мной такого раньше не случалось. И я неожиданно понял, что не собираюсь бежать в аптеку. Пусть все рассудит судьба. Целовал ее губы, плечи, гладил нежную кожу, проводя по ней теми самыми цветами. Они Милене понравились. Она хоть и зажималась, но под конец мне удалось расслабить девушку и выбить из нее несколько оргазмов. А на работу я опоздал, потому что она спала на мне так сладко, а я не хотел ее будить. Как же хотелось продолжения. Я думал, после одного раза меня отпустят, но, кажется, жестко просчитался. Потому что хотелось еще и еще. Бесконечно много секса и близости с этой девушкой. Совершенно новые для меня чувства. Надо было дать ей отдохнуть. Но я заехал в аптеку, взял все, что может помочь нам не останавливаться, и уже готов был ко второму заходу. Как меня встретила Милена врач. В запахнутой наглухо униформе, вся такая из себя серьезная, она заявила, что пропускать процедуры нельзя. Точно. Мы же лечим меня от облысения. Признаться, когда я получил свое, все эти танцы с бубнами вокруг моей шевелюры стали не такими интересными. «Мил, давай отложим это хотя бы до вечера. Сейчас мне хочется другого». Я медленно подошел к ней, вручил еще один букет из пионов и... получил по рукам, когда коснулся вожделенного тела. «Что это сейчас было?» «Саид Мурадович, я, кажется, предупреждал вас, на каких условиях все это будет происходить. Так вот, со своей задачей вы справились неплохо. Но на этом все». «В смысле все?» «Не понял я». В прямом. Больше секса не будет. Мы возвращаемся к отношениям пациент-врач. Сказать, что это выбило меня из равновесия, ничего не сказать. Обычно невозмутимая манера решать спорные вопросы треснула под серьезным взглядом девушки. Не нашел ничего лучше, чем ответить, что согласен. Попросту не придумал, как убедить ее в обратном. Мне показалось, или она ждала другого ответа. Решил, что с этой проблемой буду справляться по мере раскрытия обстоятельств. Плюсом ко всему меня задело такое потребительское отношение. В смысле справился со своей задачей и справился неплохо. Что она хотела этим сказать? Такой расклад меня не сильно устраивал. Вообще-то это я собирался с ней переспать. Даже ради такого устроил всю эту беготню с облысением. Решил совместить приятное с полезным. Конечно же, сложившаяся ситуация временная. Я полностью уверен, что она закончится положительным решением в мою пользу. Один раз сломил ее сопротивление, а значит, и второй не за горами. Но, кажется, я недооценил эту девушку. В который раз? Потому что Милена неожиданно приняла на себя роль строгого врача и ни на миллиметр не отходила от этого образа. Прошла неделя. Несколько раз приходилось прибегать к отчаянным ручным мерам и спускать напряжение. Потому что если я думал, что секс с ней позволит спустить мне пар, то жестко ошибся. Не вышло. Стало только хуже. Я пытался зажимать ее по углам, как бы невзначай, трогать. Я же видел ее реакцию. Вот только в этот раз встречал лишь бешеное сопротивление и даже какую-то обозленность. Даже зная, что женская логика, подход к решению проблемы обида, вещи загадочные и не поддающиеся анализу. Я до последнего надеялся, что этот процесс меня не коснется. Не должно было. На вторую неделю я стал ощущать себя обиженным подростком. Ну сколько можно дуться? Это не по-взрослому, в конце концов. Ее же ко мне тянуло. Не говоря уже о том, что я потерял всяческое спокойствие. Стал злой как черт. Постоянно срывался на сотрудниках и даже совершил не самые выгодные сделки по работе. Хотя бизнес — это вообще святое. Я никогда не ставил кого-то выше своей работы. Даже мать. Да простят меня все, кто считает такое поведение недостойным. У меня своя правда. Пришлось улететь в командировку. Без Милены. Ее как раз отправили в Штаты на какое-то там обучение мечты. Поразительно. Но впервые в жизни я, несмотря на ссору с ней, или как еще назвать наше противостояние, не желал портить девушке жизнь. Напротив. Мне было важно, чтобы она оставалась счастлива. Поэтому я терпел все эти вмазывания средств. Делал вид, что вставляю себе по 2 клизмы в день. И зачем так много? И организовывал ей поездку, от которой на лице моего врача впервые за все время расцвела улыбка. Кажется, мне пора признать, что так оно не работает, и позвать на помощь.